Глава 7. Сладкое безумие. Грегор Вильярд провел меня в широкую светлую комнату, наполненную шоколадно-сливочными тонами. Мягкими, как прикосновение, успокаивающими, как горячий кофе. Здесь было хорошо, уютно, как дома. Дома, которого у меня никогда не было. Я нахмурилась, отгоняя дурацкие мысли. Мужчина тем временем открыл шкаф, беспечно укрывшись за узкой створкой, и сдернул с себя полотенце. Я отвернулась, чувствуя, что опять краснею. На противоположной стене оказалось небольшое зеркало внутри высокого стеллажа. И вот тут-то я, продолжая все сильнее краснеть, сделала то, что не положено делать приличным девушкам. Стала втихаря наблюдать за мужчиной в крохотные кусочки отражения, не заслоненные бутылками с вином и серебряными бокалами. Широкая спина, все еще поблескивающая влагой, тоже частично была разукрашена татуировками. Здесь виднелся хвост химеры, что хищно сползало по груди палача, и еще часть каких-то малопонятных узоров. Когда взгляд упал чуть ниже, моя девичья скромность оказалась под серьезной угрозой. Я прикусила губу, отчаянно стесняясь, но все же не отводя взгляда от узких бедер и идеально очерченных мышц. Прежде мне не доводилось видеть обнаженных мужчин. И, кажется, Грегор это понял. Потому что через мгновение он резко развернулся, запахивая полы тяжелого халата, и встретился со мной взглядом через узенькую полоску зеркала. Черные глаза насмешливо сверкнули. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Хвала светлой деве, он все же промолчал, никак не среагировав на этот инцидент. А потом подошел ко мне почти вплотную, раскрыв створки стеллажа. Я испуганно отшатнулась, чувствуя, что сгораю от стыда или от чего-то еще. Щеки пылали, как костер еретиков. Стрелка нервов начала зашкаливать. «Виски? Ром? Джин?» — спросил мужчина, вырывая меня из цепи собственного безумия. «Я не пью», — ответила как можно тверже. «Ну и зря». Бросил он, доставая низкий серебряный бокал без ножки и наливая в него золотистый напиток. Сладкий аромат тростника тут же достиг ноздрей, проникая в легкие, как стрелой прошибая память, заставляя вспыхивать события нашей первой встречи. «Ром?» – произнесла я скорее риторически. Мужчина ничего не ответил, но тут же протянул мне стакан. Я почти дернулась вперед, чтобы взять предложенное. Попробовать на вкус напиток, что был у него на губах, что казался таким опьяняюще сладким. «Нет, спасибо», — все же ответила немного нервно, уронив взгляд на широкую кисть, обхватывающий бокал. «Вы без перчаток?» «Я не ношу перчатки в собственном доме», — довольно резко ответил он, заставив меня вздрогнуть и сжаться в крохотный комок. Он злился. Но, похоже, имел на это право. Я опустила взгляд, тяжело вздохнув. Вряд ли этот разговор будет простым. А Грегор вдруг посмотрел на меня, и краем глаза я заметила, как он едва заметно сморщился. Будто ему была неприятна моя растерянность. Впрочем, он ничего больше не сказал, отпив из бокала большой глоток и проходя вглубь комнаты. «Зачем вы пришли?» Бросил он, не оборачиваясь, и упал на широкое кресло. Я тихонько последовала за ним, встав неподалеку, не зная, как себя дальше вести. Вот и настал момент разговора. Мне нужно помочь другу. А я думаю только о мужчине, сидящем возле горячего камина. О бликах огня, играющих в его волосах. О черном взгляде, жесткость которого внезапно стала казаться такой ненастоящей, по сравнению с тоской, залегшей гораздо глубже. «Пожалуйста, спасите от наказания Ашаиз Антарен», — проговорила я тихо. «Мне больше не к кому обратиться. И помочь мне способны только вы». «Какого облезлого дракона я должен спасать вашего любовника?» Сморщился мужчина, раздраженно нахмурившись. «Он мне не...» На моем лице проскочила вся гамма возможных эмоций. От возмущения до стыда и обратно. Но я постаралась быстро взять себя в руки. Мне некому больше обратиться. А вы... Вас боится вся империя. Говорят, даже сам император. Грегор пожал плечами и отвернулся, снова отпив из бокала. Так, словно я только что не преувеличила намеренно степень его ужасной славы. Так, словно я попала в точку. Ром, что пил мужчина, явно не был самым мягким напитком. Грегор, сделав большой глоток, ненавязчиво облизал губы, заблестевшие от сладковатой влаги. По спине прокатилась волна мурашек, остро тревожных, отдающих напряжением где-то внизу. «Я так и не услышал. Зачем это мне?» Наконец раздался ответ. «Я готова выполнить для вас любую ответную услугу», начала медленно перебирать варианты. «Могу мыть, стирать, убирать, могу готовить». Этот момент немного оживил меня. В монастыре нас часто отправляли на кухню помогать поварам. «Я прекрасно готовлю. Вы любите итальянские пироги?» Почему-то мне ужасно захотелось, чтобы он их любил. И, вероятно, мое желание стало слишком очевидным, потому что черный взгляд напротив вдруг сверкнул чуть насмешливым скепсисом. «Я люблю итальянские пироги, но у меня уже есть кухарка», медленно произнес он, словно вынуждая меня продолжать. Щеки тут же вспыхнули. «Я могу лечить ваши раны. Магические лекари нынче стоят дорого», выпалила я последнее, что было у меня в качестве козыря. «Раскрыла тайну?» «Да». «Подставила сама себя?» «Опять да». Но я чувствовала, что от Грегора Вильерт мне не стоит бояться удара в спину. А вот помочь он действительно способен. Возможно, единственный во всей империи. «Лечение?» – переспросил он, приподняв бровь. «Разве у вас есть магия? Значит, Бейлор лгал?» Я слегка сморщилась. Говорить так все до конца. Он не лгал. Скрывал, потому что я бракованная. Дочь Ансуров, лишившегося магии и имени рода. Но это не мешает мне колдовать. Я могу многое из того, на что не должна быть способна. И хоть у меня нет магического образования... Глаза Грегора широко раскрылись. «А патент?» Пораженно спросил он. И едва я успела промямлить. «Нет, но...» Как он перебил? «Конечно нет. Откуда ему быть?» Мужчина размышлял скорее сам с собой, делая в голове одному ему понятные выводы. А потом мрачно и твердо сказал. «В любом случае, ваши услуги, как нелицензированного и необученного мага, стоят очень дешево». Я прикусила губу от досады. «Хорошо. Я вижу, что мне совсем нечего вам предложить. Тогда просто забудьте весь этот разговор, особенно последнюю его часть». Я резко выпрямилась, развернувшись, и приготовилась уходить. «Почему я должен скрывать вашу тайну?» — спросил он, остановив меня на полпути. «Это уже второе почему?» Его голос стал низким и пронизывающим, заставляя одновременно испугаться скрытой угрозы и вздрогнуть от пьянящего тембра. Я еще сильнее прикусила губу, сжимаясь от накатившегося чувства безысходности. Грегор посмотрел на меня и внезапно сдвинул брови, сморщившись так, словно мое расстройство было ему крайне неприятно. Или мне все это кажется? Уже через мгновение он встал с кресла и подошел ко мне, замерший неподалеку. «Хорошо. Я буду молчать, Лилиана. Я вам не враг». А потом, после небольшой паузы, добавил. «И да, есть кое-что, что вы могли бы сделать для меня». «Что же?» – обрадовалась я, почти готовая захлопать в ладоши или даже прямо сейчас обнять мужчину. Но внезапно он сделал еще один шаг и оказался на невероятно близком расстоянии. Опасно близком. Высокая фигура внезапно заслонила собой весь свет из окна, в очередной раз давая понять, насколько широк в плечах и груди черный палач. Дышать стало тяжело. Снова тонкий, сладковатый запах рома, на этот раз смешавшийся с жаром еще влажного под халатом тела. И взгляд. Пристально черный, в котором вновь зажглись мрачные, почти хищные алые отблески. Мне казалось, что этому мужчине даже не нужно говорить, чтобы я попала под его странное магическое влияние. замирая, едва дыша, вглядываясь в глубоко-глубоко за черту его сумрачных радужек. И я даже не сразу поняла, когда воздух разорвала его тихая фраза, совершенно выбившая у меня почву из-под ног. «Переспите со мной». «Что?» — возмутилась я громко, теряя остатки самообладания. Тени всякого страха и непонимания исчезли в тот же миг, сменившись румянцем гнева и смущения. «Переспите», — легко повторил он, отпивая свой ром. «И я сделаю так, что вашего друга освободят завтра же». «Вы сумасшедший!» — вспыхнула я до корней волос. «Отнюдь», — невозмутимо пожал плечами. «Я не собираюсь спать с вами! За кого вы меня...» «Перестаньте», — спокойно оборвал он. «Я не настроен выслушивать истерики и крики. Несогласная дверь открыта, можете идти». И, повернувшись спиной, просто отошел к камину, словно уже попрощавшись со мной. От возмущения я потеряла дар речи и действительно хотела уйти, но он добавил. «И меньше чем через неделю Ашаизен Тарен получит положенное наказание». Я замерла от ужаса непрозвучавших слов. «Но зачем это вам?» Я никак не могла понять. Я была не просто шокирована этим предложением. В образ Грегора Вильерт в моей голове никак не вписывается вот этот мелкий шантаж – словно какая-то шестеренка выпадала из механизма, стоило прокрутить в голове его тихую фразу «Переспите со мной». «Неужели так мало женщин, готовых разделить с вами постель?» — спросила я в итоге. После этой фразы мужчина вдруг резко развернулся, почти сжигая меня на месте, вспыхнувшим в глазах черным огнем. Грегор отставил бокал с ромом и медленно подошел ко мне. Я снова почувствовала этот запах. Его запах. Сладкий тростник, жар и нечто неуловимое. То, что было сущностью самого черного палача. Мягкое и обволакивающее, заставляющее вдыхать глубже. И я снова не заметила, в какой момент мужчина оказался совсем рядом. Возвышаясь надо мной, заставляя вздрагивать от одной мысли. Как легко к нему прикоснуться. Горячее дыхание коснулось моей щеки, когда он тихо выдохнул. «Меня не интересуют другие. Меня интересуете вы». И голос его вдруг стал низким и бархатистым, пронизывающим до самых костей, проникающим в мышцы, струящимся в венах. Я невольно опустила взгляд, заметив, как виднеется сквозь халат оскал химеры на мускулистой гладкой груди. И снова воздух вокруг потяжелел. Стал жарким, удушающим, в висках застучал огонь. Мне было стыдно, неловко, но почему-то при этом перехватывало дыхание и напряжение стягивало узлом живот. «Но почему я?» — спросила тихо, не узнавая собственный голос. «Неужели я спрашиваю об этом?» Мужчина рядом со мной менялся на глазах. Как часто он выглядел бесчувственным, словно камень. Как часто казалось, что ему на все наплевать. И как теперь изменило все это жгучее пламя в его черно-алом взгляде. «Потому что я...» — начал он, и голос вдруг оборвался. Он тяжело вздохнул и осторожно поднял руку к моему лицу. Я дернулась, но не отпрянула, как прежде. Просто сердце застучало 10-кратно быстрее. Невозможно быстро. И тогда он, наконец, коснулся моей щеки, собственной ладонью, обнаженной, лишенной перчаток. Горячее, ласковое, едва ощутимое прикосновение, от которого все тело свело судорогой. Сладкий, пьянящий, скручивающий мышцы от искр, брызнущих в кровь. Я закрыла глаза, не понимая, что происходит. И за тьмой собственных век увидела нечто невероятное. Словно вживую я чувствовала сильное тело, вжимающее меня в мягкую постель. Горячие губы скользили по моей коже, заставляя жадно глотать воздух, судорожно сжимая простыни дрожащими пальцами. Словно со стороны я видела собственную голову, отклонившуюся назад, с зажмуренными от удовольствия глазами. и слышала сладострастный стон, разорвавший хрупкую тишину. Мой стон. Я вздрогнула, распахнув глаза, тяжело глотая воздух, чувствуя, как сводит мышцы спины, словно я и впрямь только что изгибалась в экстазе. А еще через мгновение Грегор убрал руку, перестав меня касаться, оставив лишь сладкую слабость во всем теле и пылающие щеки. «Что? Что это было?» — проговорила я, безуспешно стараясь подавить смущение. И, к сожалению, не только его. Картины перед глазами исчезли, но навязчивый жар внизу живота никуда не пропал. Напротив, он лишь усиливался с каждым мгновением, что этот колдовской мужчина находился рядом со мной. «Это то, что могло бы быть, Лилиана», — ответил Грегор низким голосом, полным темной жажды. «То, что сводит меня с ума». Я нервно выдохнула, кажется, пьянее от каждого его слова. «Но все же...» «Почему я?» — проговорила едва слышно. Он на секунду замолчал, чуть ниже склонившись надо мной, на миг закрывая глаза. Но потом едва коснулся носом моих волос, делая глубокий тяжелый вдох. Я боялась пошевелиться, боялась поднять голову, потому что тогда это еле уловимое прикосновение, от которого по спине прокатилась горячая волна, стало бы совсем другим, полным, настоящим. «Может быть, так мне станет. Нет, легче мне не станет», — прошептал он сдавленно и вдруг обнял меня за талию, прижимая, привлекая к себе. Без давления или настойчивости, мягкими, почти кошачьими движениями. Как мог бы обнять тигр, если бы захотел? Он провел рукой по моей спине, едва касаясь губами макушки. А я не могла его оттолкнуть. Чувствовала лишь, что ноги подкашиваются, а комната плывет перед глазами. Сердце стучало где-то в горле. Пульс зашкаливал, и я совсем потерялась в собственных мыслях. Их просто больше не было. Чувствуя, что я не делаю попыток убежать, Грегор осторожно проник рукой на мой затылок, зарывшись в гуще волос, слегка оттягивая их назад, поглаживая. Я зажмурилась, испытывая острое удовольствие от его касаний, от каждого движения, которое будто отравляло меня, вызывая зависимость. Только постыдно чувственных картин больше не было. «Я сгораю, Лилиана», — вдруг тихо проговорил он, склонившись. «Каждый день в этом пламени, в твоем пламени, с того утра нашей первой встречи. Я вижу твое тело, твои глаза. Мне не хватает тебя. Каждый день, каждый миг. Ты стала моим наваждением. Но, возможно, мне будет чуточку легче, если я получу то, что сводит меня с ума». Продолжая говорить, он изредка касался моего уха, будто случайно. А я каждый раз больно прикусывала губы, пытаясь дышать не так отчаянно громко, чтобы он не слышал, как действует на меня каждое его слово. «Если мы закончим то, что не закончили в первый раз», — снова проговорил он, слегка отстранившись, чтобы взглянуть мне в глаза. Опустил руку, перебирающую мои волосы, скользнул по овалу лица к подбородку, провел линию по рту, жадно хватающему воздух. «Вы пьяны?» — слабо прошептала я и тут же тихо вскрикнула, закрывая глаза, потому что от его пальцев на моих губах все тело прошило молния удовольствия. То, что он говорил, было грязно, пошло. Он хотел меня как куклу, которой ему дали поиграть разок, но отняли в самый ответственный момент, когда он еще не успел насладиться игрой. Я чувствовала это, понимала, кем я была для него. Просто нереализованной фантазией, статуэткой, которой не хватило для коллекции. Но имело ли это какое-то значение? Он не предлагал мне вечной любви, и меня это вполне устраивало. Он предлагал мне всего лишь одну ночь в обмен на собственную помощь. Да, это было низко и аморально, Но мне уже было все равно. Ведь что такое одна совместно проведенная ночь, если собственные колени подгибаются, а тело предательски дрожит от каждого касания? Я никогда не была с мужчиной, но впервые хотела этого так сильно, что перед глазами плясали разноцветные круги. Колдовство? Морок? Воздействие его черного магического потока? Какая разница, если в результате мне будет хорошо? Что я потеряю, гордость? Вряд ли. Она умерла давно, вместе со смертью родителей. Девичью честь? Для дочери Ансуров она не имеет никакой ценности. Тогда что? Ответа не было. И в этот момент Грегор коснулся большим пальцем моей нижней губы, разомкнув мой рот. Тут же из моей груди донесся сдавленный выдох, смешанный с тихим стоном. Я зажмурилась, сходя с ума. И с замиранием сердца, боясь, что в ту же секунду умру на месте, высунула язычок, лизнув горячую кожу этого пальца. Грегор хрипло выдохнул, словно вливая в меня жидкий яд. «А если кто-то узнает?» — спросила я еле слышно. Мне не хотелось бы, чтобы я превратилась просто в еще одну любовницу черного палача. Женщину на одну ночь. «Никто», — проговорил он в ответ, тяжело дыша. И едва протолкнул палец в распахнутый рот. «Мое сумасшествие!» Я застонала, обхватывая губами горячую подушечку, не понимая, что делаю, не желая больше сопротивляться. Никогда и никого я не хотела так, как сейчас этого мужчину. И пусть все лишь действие его страшной силы, но ведь я действительно испытываю эти эмоции. Испытываю это желание. Так зачем мучиться, если я могу отдаться отравленному огню в собственной крови? Грегор тихо зарычал. Резко освободил мой рот, чтобы тут же накрыть его своим. Жадно, как ураган. Обжигающие губы, чуть сладковатые, с привкусом рома. «Сними браслет», — прошептал он, протягивая руку к запястью с подарком Бейлора. «Почему я до сих пор ношу его?» «Не помню. Не знаю». Украшение упало на пол, и ковер поглотил звук удара. Грегор зарылся в моих волосах обеими руками, притягивая к себе, проникая в рот с жадностью, каким-то звериным желанием. И мне это нравилось. Я не умела целоваться, и каждое движение в ответ было немного стеснительным, но столь же и горячим. А в следующий миг мужчина вдруг поднял меня на руки, заставив чуть вскрикнуть и обхватить его за шею. Положил на широкую кровать. Я широко распахнула глаза, наблюдая, как его мощная фигура нависает надо мной, прожигая темным взглядом. И теперь я чувствовала, что отныне это не только его сумасшествие, но и мое собственное. Ведь я почти не знала этого мужчину, но в его объятиях мне было так нестерпимо хорошо, что хотелось забыть обо всем на свете. «Лили», — исступленно шептал он, обжигая мое тело горячими губами, ловко снимая сперва мою, а затем свою одежду. «Как давно я мечтал». Я откинула голову назад, почти не слыша его, стараясь не вскрикивать лишь от одних его поцелуев. Чувства, которые я испытывала, не походили ни на что. Меня словно уносила чудовищная буря, шторм, превращающий корабль в щепки. И мне нравилось каждое движение этой бури. Хотелось касаться Грегора каждое мгновение. И пусть это лишь наваждение, но прекраснее его не было в моей жизни. «Да», — прошептала я, не зная, не понимая, с чем соглашаюсь, когда мужчина спустился к животу, лаская каждый сантиметр почти болезненно чувствительной кожи. Слова сами срывались с губ, неконтролируемые ничем, только лавиной всевозрастающего желания. «Лилиана, Лили, не может быть!» С темным восторгом говорил он что-то невнятное, почти безжалостно срывая мое платье. «Моя». И в следующий миг я почувствовала его губы там, где постеснялась бы их даже представить. Все тело изогнулось в остром, усиливающемся удовольствии, а с губ сам собой сорвался громкий стон. Он сжал мои бедра с непонятным мне наслаждением, погружая язык внутрь меня, заставляя кусать губы, метаться на гладких простынях. И с каждой секундой, кажется, я стонала все громче, уже беззастенчиво взрываясь в его волосах, полностью отдаваясь сладкому урагану. «Как сладко ты пахнешь!» — прошептал он, чуть отстраняясь. Ощущение тянущей пустоты скрутило мышцы. «Пожалуйста!» — раздался сдавленный шепот, оказавшийся моим собственным. Я больше не думала о том, что это плохо или аморально. Не думала о том, что рядом со мной человек, который прежде пугал до дрожи в коленях. Сейчас это был мужчина, который дарил мне невероятное удовольствие, подобно которому в моей жизни еще не было. Уже через секунду, сквозь пелену вожделения, я увидела перед собой обнаженную мужскую грудь с изображением химеры. Тело крылатой змеи красовалось на мощном плече, красиво огибая бицепс. Оскаленная голова грифона переходила на левую часть грудной клетки, а шипастый скорпионий хвост прятался за спиной. Только мельком я успела рассмотреть дивное, по-животному натуральное тату, как окружающую тишину разорвал мой собственный крик удовольствия, когда горячая плоть наполнила меня до отказа. Я думала, что первый раз должен быть болезненным. Что-то такое рассказывали девушки в монастыре. Но я не ощутила ничего, кроме резкой вспышки за зажмуренными веками. Не увидел ничего, кроме невнятных картинок, которые на миг возникли перед глазами, чтобы уже через секунду исчезнуть, возвращая меня в реальность. «Да, вот так», — прошептал мужчина, целуя меня в губы, жадно врываясь в меня, срывая крик за криком, но не глушая их, а словно выпивая. Чуть позже я уже не могла поверить, что это происходило со мной. Но сейчас... повсюду был лишь этот огонь. Огонь черного палача. «Твой стон. Как я хотел его услышать!» — шептал мужчина срывающимся голосом, сжимая меня крепче. А я сходила с ума снова и снова. Как и Грегор. Я знала, что он чувствует то же самое, и это рождало между нами какое-то странное волшебство. Каждая его эмоция будто проходила через меня. Каждое желание было моим собственным. И шаг за шагом мы оба падали в глубокую бездну. В какой-то момент я ощутила, как мышцы мужчины стали жесткими, как камень, напряженными, как горячая сталь. С каждым выдохом из его груди теперь доносилось сдавленное рычание, и этот звук отдавался в моих ушах, вызывая сладкие судороги в животе, заставляя сильнее сжимать ногами его бедра, требовать... еще. А потом оглушительный взрыв. Удовольствие, разорвавшее сознание. Пламя белое и черное. Эмоции, растекающиеся радужными волнами, сжигающими мозг. Я задохнулась, чувствуя, как меня разрывает на части, потому что больше ничто не было важным. В этот момент даже причина, по которой я пришла сюда, показалась незначительной, как пыль под ногами. Пепел. «Моя!» — еле слышно прошептал Грегор, останавливаясь после самого жесткого, самого последнего толчка, зарываясь носом в мои спутавшиеся волосы около шеи. Я замерла, не понимая, что это значит, не понимая, что он имел в виду, но чувствуя, как что-то сладко сжимается в груди от этого слова. Мне нравилось. Но почему? Я не хотела думать. Не хотела думать ни о чем. Потому что момент страсти медленно проходил, а я больше всего на свете боялась возвращаться в реальность, в мир, где я уже не забуду этот день. Через какое-то время Грегор встал с постели, накинув на себя все тот же халат. «Вам нужно в душ?» — спросил он так, словно это абсолютно в порядке вещей. А ко мне снова вернулось смущение. «Нет, я... мне лучше вернуться к тебе», проговорила я сбивчиво. Грегор пожал плечами, спокойно выходя из комнаты. «Буду ждать вас в гостиной», бросил он напоследок, когда я уже лихорадочно выискивала взглядом собственные разбросанные вещи. Когда я вышла к нему, уже почти справившись со стыдом, Грегор стоял у окна и смотрел на закат. Солнце почти село, и багряные блики окрасили горизонт в мрачные тона. Да и они постепенно гасли, повинуясь жесткой воле опускающейся ночи. Мужчина повернул голову, и на несколько обжигающих секунд мы не сводили друг с друга глаз. Как будто наши души вели свой собственный немой разговор. Но при этом мы сами так и не решались произнести хоть слово. Грегор все же нарушил тишину. «Можете не беспокоиться. Все, что произошло в этом доме, останется только в его стенах». Я шумно вздохнула, чувствуя, как что-то сжалось в груди от странных нот, проскользнувших в его голосе. «А Бейлор?» — спросила я и тут же прикусила губу. «Да, я пришла сюда именно за этим. Помочь другу. Но почему-то сейчас, после того, что произошло упоминание об Ашаи Зантарен, словно нож разрезало пространство». Грегор слегка скривился, но тут же его лицо приобрело каменное выражение. «Я сделаю все, что нужно», — холодно ответил он. «Приходите завтра в третью приемную Ир-Нархен, императорского замка. Там я расскажу вам дальнейшую судьбу вашего героя». После этих слов в черных глазах мелькнул огонь совершенно очевидного презрения. Я кивнула, опустив взгляд, чувствуя себя хуже, чем если бы он меня ударил, и совершенно не понимая, почему. Наверное, теперь он считал меня кем-то вроде тех женщин, что продают свое тело за деньги. И, вероятно, так и есть. В груди стало ужасно тоскливо. Я спрятала в карман браслет, что подарил мне Бейлор, и молча покинула дом черного палача. И самое ужасное во всем произошедшем было то, что я так и не испытала отторжения к этому мужчине. Магия Грегора Вильярд перестала действовать, а я все еще чувствовала незримое притяжение, влекущее меня к нему. И после всех слов, после отвращения, мелькнувшего в его взгляде, обиднее всего мне было знать, что он будет презирать меня. Хотя это и не должно было иметь хоть какое-то значение.